Роман «Смотыльки». В такие дни, на дне которых тьма, уже и не метафоре сродни, в такие наши дни хихикать от ума, писать труды и дни, смотреть, как черные на свет летят и белые на темень мотыльки, на слух учиться тишине, которой нет здесь, на земле, но есть в конце строки, а нас ведь ада голоса уже слышны, и нас уже зовут по именам, но насмерть мы не помним наши сны, а насмерть спящие уже не верим снам.